Глава 49. Сгорать в объятиях льда. В сопровождении муженька я обошла почти весь зал. Вынужденные улыбки, которые мне пришлось транслировать всем друзьям и знакомым Кристиана, жутко утомляли. Плюс ко всему, каблуки на золотых туфельках были слишком высокие. Ноги уже гудели, а этому мероприятию не было ни конца, ни края. Драконы праздновали на широкую ногу. Придворные сразу четырех генералов, Алдел, по сути, был таким же генералом своей провинции, как и Мордред, Дарий и Корин, ликовали, пребывая в легком возбуждении от предстоящего зрелища великих игр. Танцевали, ели, пили, налаживали мосты в общении с полезными родами для будущей успешности любимого себя или своей семьи. Платья драконец блистали в свете магических лампад, как и бриллианты на пуговицах и брошках драконов. И мне было приятно, что я ничем не выделяюсь среди этого дорого-богато. Мое платье было чуть ли не самым дорогим среди всего женского великолепия. Человека во мне, конечно, распознавали довольно быстро, но никто не лез с личными вопросами и демонстрацией едкого сарказма. Все уже давно были в курсе, кто я и чьей женой являюсь, пусть даже только по документам. Это для меня Медоуз был трусливым шакалом. Для представителей же своей расы он являлся достаточно значимой личностью. Владелец алмазных копий, руководитель ведомства внутренней политики Негреша, правая рука правой руки генерала. Как бы это смешно ни звучало, Кристиана Медоуза даже побаивались. А учитывая то, что муженек собирался принять участие в борьбе за должность хранителя магии, ставки его значимости в империи повышались. «Вдруг выиграет?» — читалось на лицах большинства встреченных мною двуепостасных. «А я его жену обидела, которую он на приеме у леди Сагай назвал своей истиной. Она же тогда станет императрицей. Оу, императрицей станет человечка?» Осознание этой простой мысли, вытекающей из моей ситуации, даже забавляло. На каком-то моменте я поймала себя на том, что все происходящее доставляет мне даже какое-то удовольствие. Да, извращенное, но определенно удовольствие. Кто бы мог подумать? Заметила, как напряглась рука Медоуза и как глубоко он сделал вдох, прежде чем, наконец, взять курс в сторону окруженной поклонниками имперской четверки наследников правящих родов. Кристиан слишком долго увиливал от обязательного приветствия высшей знати, которой относили Севан и его побратимы. Неприятно царапнул момент, когда мой взгляд наткнулся на красивую белокурую драконицу, восторженно что-то щебечущую высокому главе тайной канцелярии. Даже то, что сам канцлер не проявлял в сторону своей поклонницы никакого повышенного внимания, не помогло мне усмирить раздражение, накрывшее мою душу удушливой волной возмущения. «Медоуз? Генерал Сейшодо!» поприветствовал Крис старшего из четверки первым, переходя от одного имени наследника к другому по значимости имеющегося статуса и титула. «Лорд Сейш Сагай, лорд Хельсадар, Райлан!» Имя последнего, которого именно Медоуз в далеком прошлом проклял своей тьмой, Кристиан протянул с ухмылкой. Никто не ожидал, особенно я, что между прищурившимся Райланом и ухмыляющимся Медоузом появится невысокая, но очень бойкая брюнетка в черном кружевном платье. «Альвия?» предположила я, отмечая схожесть девушки с Лилией. «А чего мы такие перевозбужденно резкие?» «Аля!» предупреждающе грозно протянула Райлан Тимухин. Аля даже бровью не повела, не моргая, разглядывая Криса, нахмурившегося непонимание. Секунды шли, напряжение росло. И вдруг брюнетка откровенно усмехнулась, теряя воинственный вид. «Отец, я всего лишь хотела оценить будущего противника». Альвия, как по мне, виртуозно разрядила обстановку, не меняя курс уничижительного отношения к Медоузу. «Вижу, что оценивать тут нечего. Пойду, обрадую Эрика. С вашего позволения». Простилась драконица, взмахнув копной черных волос так, что несколько прядей хлестнули Кристиана по лицу, унижая его еще больше. «Лорд Райлан!» Наконец сорвался муженек. «Где вы растили свою дочь? В трущобах? Девица не имеет никаких понятий о воспитании!» Наверняка Райлану потребовался весь запас терпения, иначе я никак не могу объяснить спокойную улыбку носителя черного пламени. Побратим Эвана лишь пожал плечами и улыбнулся. «Леди Лолиана воспитала нашу дочь такой. Все претензии к ней. Ваша светлость!» Мужчина откровенно засмеялся, наслаждаясь моментом. Все знали, какой резкий характер у старшего стража императора, что подтвердила следующая фраза дракона. «Если осмелишься, конечно. С удовольствием понаблюдаю, как Лилия сделает тебя непригодным для завтрашнего состязания». «Деревенщина!» Раздраженно выплюнул Кристиан, наблюдая, как окружение принцев решает удалиться подальше от назревающего скандала. «Удивительно, как наш дорогой император так долго считал тебя своим сыном!» Эван дернул указательным пальцем, и над нами повис купол тишины. Я с некоторой долей восхищения наблюдала, с каким хладнокровием на лице побратима Эвана, да и он сам слушают завуалированные оскорбления одного из них. Четвертый, который мною был определен как Кевин Сейшхельсадар, приятно улыбнулся, хотя вся его речь была испещрена намеками на фатальность. «Медуз, ты бы сильно не распылялся, а то с таким рвением, как бы не перегореть раньше, чем состязание начнется». «Именно!» Мягким баритоном протянул генерал Дарий, хищно оскалившись. «Шел бы ты! Отдохнул, что ли?» Медоуз дернулся и шагнул назад, как будто только сейчас шакал осознал, что забрел в прать смертоносных мантикор. «Идем, Криста!» Оглянувшись, зашипел муженек. Но неожиданно даже для меня самой меня подхватили за талию руки Эвана и переставили ближе к канцлеру. «Криста, скажи ему убираться в свои покои в гордом одиночестве», шепнул мне на ухо Сагай, отчего мураши тут же вырвались в пеший тур по всему телу. «В данный момент нас все видят приятно беседующими друг с другом. Я активировал иллюзор и вплел его в настройку купола. Новая разработка Грегори». Не теряя времени, Медоуз без того занервничал. Я выпустила несколько зеленых искорок, выполняя приказ Сагая. Судя по лицам принцев, они были не в курсе происходящего. А когда появилась новая я, точная копия с прической, платья и диадемой, побратимы Эвана вообще выпали в осадок. «Что ты задумал, Эванушка?» фыркнул Кевин, как будто заранее зная ответ на свой вопрос. «Пытаюсь приятно закончить этот вечер, Кей. Искорка, можно я надену на тебя это колечко? Это тоже иллюзор. Не хочу подставлять тебя даже на мгновение. Побудешь неприметной блондинкой в красном платье. Повеселишься по-настоящему. Я мало понимала из того, что происходит, но полностью доверяла Эвану. К тому же он хотел освободить меня от общества Медоуза. Уже за одно это я была благодарна ему выше крыши. Когда Эван надевал мне кольцо с огромным бриллиантом, да еще и на средний палец, на котором носят помолвочные кольца, я нервно сглотнула. Побратимы Сагая лишь усмехнулись с особым удовольствием, наблюдая, как Медоуз покидает тронный зал с довольной улыбкой на губах и цепляющейся за его локоть копией меня. «В кольце драконья кровь одного незнатного рода, представители которого не пожелали тратить деньги на сие мероприятие», пояснил Сагай, целуя мою руку, пока я с искренним любопытством рассматривала красное платье, ничем не уступающее по красоте моему настоящему золотому наряду. «Так что для всех ты будешь моей знакомой драконицей». Эван довольно улыбнулся и вдруг наклонился в изящном поклоне. «Разрешите пригласить вас на танец, леди Искорка?» Тихий смех сорвался с губ, но я быстро вспомнила, что нахожусь в этом окружении лютого обаяния не одна. Рядом принцы. «Хм...» Взяла себя в руки, краснея от смущения. «Разрешаю, ваша светлость». Эван подмигнул парням, не выдержавшим и засмеявшимся от комичности и одновременно рисковой смелости своего побратима, и повел меня в толпу танцующих. Признаться честно, когда левая рука Эвана легла на мою талию, а правая ладонь осторожно сжала пальчики левой руки, мое сердце было готово выпрыгнуть из груди, неистово работая, словно поршень магических мобилей. «Ты была невероятно хороша в своем платье», прошептал Эван, мягко улыбаясь и будто бы не замечая никого вокруг. «А это довольно сложно сделать, учитывая повышенное внимание к нам». «Была?» спросила дрогнувшим голосом, стараясь тоже не реагировать на шепотки подданных четырех провинций и зону отчуждения, созданную ими же из-за нового купола тишины, который поставил Сагай, наплевав на правила проведения мероприятий подобного масштаба. «Была. Сейчас ты не ты, и платье другое, но тоже красивое. Грегори сказал, что это иллюзия, прообраз королевы из его мира. Как там он ее назвал? Кажется, Снежной». Я улыбнулась, чувствуя, как плечи распрямляются, а подбородок гордо поднимается выше. «А платье создала Агата. Она...» Внучка Таис и третья Идалия, которая до сих пор не определилась с истинным. «Да, я знаю. Грегори мне рассказал о каждом из вас, познакомив заочно». «Когда только успели так спеться?» Мягко засмеялся канцлер, поднимая руку так, чтобы я прокружилась под ней, снова входя в жаркие объятия ледяного дракона. «Когда мы работали над артефактами сокрытия и изучали феромоны Слимов...» «Мне жаль это говорить», — резко посерьезнел дракон, выводя новое па. «Но со Слимами после Великих Игр придется распрощаться. Сама понимаешь, это открытие не из тех, за которые дают награду за вклад в науку Угроса». «Знаю», — вздохнула глубоко, давно сообразив насчет этого момента. «Не будет никаких денежных инвестиций, тут бы в живых остаться». Я думала об этом и пришла к тем же выводам. Феромоны Слимов — это фактически оружие против драконов. И если повстанцы из людей узнают, на что способны эти магические слизни... «Да», — Эван усмехнулся, продолжая вести в танце, будто бы не замечая, что уже заиграла третья музыкальная композиция. А танцевать 3 раза подряд неприлично даже супругам. Но не только поэтому я против, чтобы ты продолжала глотать свои таблетки. Почему еще? Я нахмурилась. Первое, что пришло в голову, Эвану не нравится, что я фактически сейчас сильнее его. Могу выпить резерв дракона до капли, не моргнув глазом. Какому мужчине такое понравится? Вспомни, ты же наверняка знаешь, где применялась слизь слимов до того, пока ты не нашла ей особое применение. В зельях от проклятий? Не только. Загадочно блеснул глазами дракон. Я нахмурилась, лихорадочно вспоминая курс зельеварения. А когда вспомнила, вспыхнула точно спичка. Противозачаточные. Верно. Эван сжал меня, резко наклоняя так, что наши лица застыли друг напротив друга, параллельно зеркальному паркету. Раньше, когда Таис еще не вывела теорию о доминантном гене драконов, где все дети моей расы имеют 2 ипостаси, мужчины-драконы пили эликсир с минимальной дозировкой фермента, чтобы не плодить, как им казалось, слабых бастардов. Дело в том, что драконец было слишком мало. Их растили, как принцесс. Они были рождены, чтобы стать женами и матерями. А мужчинам иногда требуется... не туда я свернул. Прокашлялся канцлер, отметив и прищур на моем лице и гневно поджатые губы. Ну, милая, я же говорю не о себе, а о том, как было. Не сердись, а то поцелую прямо сейчас. Эван поморщился, когда я охнула и наступила ему на ногу острым каблуком, пораженной угрозой до глубины души. «Я вообще не к этому вел!» Продолжил меня удивлять дракон, засмеявшись. «Заглядывая в наше совместное будущее, со всей серьезностью заявляю, что я хочу детей. А как они могут быть, если ты фактически напичкана противозачаточным? М? Пока я моргала, даже не представляя, как реагировать на все это, Эван ошарашил меня очередной фразой. «Или ты против маленьких карапузов с голубыми или шоколадными глазами? Только скажи, чтобы я начал думать, как убедить тебя в обратном». «Эван!» — воскликнула я, не выдержав драконьего напора. Оглянувшись по сторонам, вспомнила, что мы не одни. Пусть нас не слышат из-за купола тишины, но выражение на лице-то видно. «Эван, ты не слишком спешишь? Не гони, а шари! Я только привыкла к тому, что ты не просто спасенный мною дракон, который так-то до сих пор торчит мне долг жизни!» Напомнила вскользь, нервно усмехнувшись. «А тут разговор о детях. Нет, я не против детей. Люблю их даже. Но ты...» «Я не спешу», — опередил меня дракон, категорично отрезая. Эван, наконец, поклонился, обозначая конец 3-го танца, и повел меня к закрытой шторке 9-го алькова, возле которого стояло сразу 3 стража, будто оберегая его от внезапных посетителей. «Ваша светлость?» «Свободно, Брикс», — спросил Эван. «Обижаете, ваша светлость, как вы и просили. Альков сберегли для вас». «Отлично. Идем, искорка». Хлопая ресницами, чувствуя, как 1000 глаз пялятся мне в спину, я прошла вперед, оберегаемая заботливой рукой Сагая. Штора сразу встала на место, не успела я поднырнуть под нее, каменея на глазах. «Что ты...» «Шшш!» Протянул Эва, нависая надо мной с горящими голубыми светом глазами. «Ты говорила, что любишь меня, верно?» «Я... да...» Прошептала, охнув, как только горячие губы дракона коснулись мочки уха, сбивая дыхание. Пульс подскочил до небес, а коленки задрожали от блаженства. Тело предавало меня, млея от ласк ледяного принца. «И я говорю, что люблю тебя!» Яростно прошептал Эван, доводя меня до дрожи. «Так доверься мне! Доверься, маленькая! Клянусь, ты не пожалеешь!» Взор затянула пелена страсти. Я обхватила плечи Сагая, чтобы не упасть. Эван крепко стиснул меня и потянулся, чтобы что-то переключить за моей спиной. Задняя стенка, где стоял диванчик, сдвинулась, открываясь. Я попыталась оглянуться, но канцлер принялся жадно покрывать мое лицо поцелуями, заставляя забыться. Кажется, упади на наши головы метеорит, я бы не заметила. Сагай подхватил меня на руки и куда-то понес, ни на миг не прерывая наш поцелуй. Не знаю, как он шел по узкому проходу, да еще и со мной на руках. Я вообще в этот момент была отключена от собственного разума, плавясь под опытными губами дракона. Прийти в себя и то на короткий миг удалось только в той самой спальне песочного цвета, куда меня доставили стражи Мордреда. «Ой, то есть Эвана!» «Ты...» Задыхаясь, прошептала я, когда меня уложили на широкую кровать. «Я люблю тебя, девочка!» Порывисто просипел Эван севшим баритоном. Дракон потянулся к кольцу иллюзору и повернул его на моем пальце по часовой стрелке. Красный оттенок платья вернул себе истинный золотой цвет, а я стала самой собой. «Пожалуйста, позволь мне... дай доказать, как...» Сагай поморщился, подбирая слова. «Все не то!» Я улыбнулась, обхватывая руками лицо любимого. Пусть мне было всего 19, но я прекрасно понимала, чего хочет этот дракон. Более того, эту страсть я разделяла с любимым, желая того же самого, не меньше его самого. «Я люблю тебя, Эван Сагай, и хочу, чтобы ты был моим!» «Детка!» С восхищением простонал блондин, уткнувшись лицом в мою ключицу. «Я твой, только твой! Моя любимая смелая девочка! Моя красавица!» Зажмурившись, с наслаждением отдалась в опытные руки красивого обольстителя, готовая доверить Эвану не только свою любовь, но и свою жизнь. Страсть захватила нас с головой. Ласки становились все смелее, и я растворялась в любви дракона, с восторгом слушая его откровенные признания. Голова кружилась от восторга, эмоции зашкаливали. Я даже не заметила боли, о которой с маниакальным удовольствием пугала нас жрица Велмы в поместье мерзкой жадной драконицы. Все было настолько медленно и нежно, что секундный дискомфорт забылся сразу, как только губы Эвана принялись ловить мои стоны. «Искорка, какая же ты горячая! Свела с ума ледяного дракона!» Шептал Сагай, плавно двигаясь между моих ног, будто раскачивая нас на волнах. И я тонула, тонула, ощущая счастье каждой клеточкой тела, пока в один миг не взорвалась на мириады звезд, выгнувшись от экстаза. «Так вот ты какой! Оргазм!» Эван откатился в сторону и упал на спину, улыбаясь от уха до уха. Я тоже улыбалась. Смотрела на изящную лепнину белоснежного потолка и улыбалась, не находя слов своему состоянию. «Никому тебя не отдам!» Жарко выпалил Сагай, притягивая меня к себе и накрывая нас простыней. «А я тебя!» «Клянешься, человечка?» Эван потянулся и быстро поцеловал меня в носик, глядя при этом так нежно, что внутри тут же что-то отзывчиво ёкало. «Клянусь! Только не разлюби меня, дракон!» «Никогда!» — пообещал наследник правящего рода, уткнувшись лицом в мои волосы. «Не знаю, кто из нас заснул первым, но это был самый лучший сон в моей жизни».